Вашингтон-авеню, в прошлом прибежище бездомных и торговцев наркотиками, давно укрощена и приведена в порядок. Старые пакгаузы вставили новые окна, облицевали кирпичом, подвергнутым пескоструйной обработке. Убогие обшарпанные столовые отделали, превратили в сверкающие оазисы современной кулинарии, и теперь только дурные люди, и очень дурные люди вроде Грейс, курят на улице. Она остановилась перед маленьким складским помещением из старых кирпичей, смело выкрашенных розовой краской, вышла из машины, оглядела квартал. Энни как раз выворачивала из-за угла, заранее встречая ее улыбкой. Ярко-красный шерстяной капюшон очень мило сочетается с крашенными хной волосами. В этом году она носит короткую стрижку с прямой короткой челкой над неестественно зелеными глазами. «Ты похожа на маленькую красную шапочку верхом на коне», — Энни рассмеялась. «Я большая красная шапочка на коне, моя милая». Сладкий, как тростниковый сироп, голос напоминает о штате Миссисипи. «Нравится?» Великолепная алая бегемотиха сделала пируэт. «Нравится. Как провела выходные?» «Ох, ты же знаешь. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Все по-старому, по-прежнему. А ты?» Грейс вставила карточку в кодовый замок на неприметной двери, выкрашенной относительно свежей краской, которую Энни презрительно именовала «зеленкой». «Немножечко поработала». Энни шагнула в дверь, войдя в пустой подземный гараж, если не считать новенького горного велосипеда и забрызганного грязью мотоцикла Харли. «Что значит немножечко? 10-12 часов в день?» «Что-то вроде того». Энни цыкнула языком. «Ты должна жить, дорогуша. Сидишь в заперти, никуда не выходишь. Это нездорово». «Ты же знаешь, мне больше ничего не нужно». «Я знаю одного очень милого парня, могу познакомить». «В прошлый раз познакомила, и ничего не вышло». Энни закатила глаза. «Грейс, ты наставила на него пистолет. Он до сих пор не хочет со мной разговаривать». Вздохнув, она пошла вместе с подругой к грузовому лифту у дальней стены. Две пары каблуков гулко цокали в подвале. Можно было бы каждый вечер ходить после работы по клубам, подцепить пару молоденьких деревенских ребят, если бы ты хоть мешок какой-нибудь напялила на свои безобразные лохмы. Она вставила в прорезь магнитную карту, после чего послышался гортанный рокот, спускавшийся сверху кабины, оглянулась на Грейс, как всегда по утрам быстро окинув ее озабоченным материнским взглядом, молчаливо неодобряющим вызывающего наряда бунтарки дочери. Для Энни Белински день без платья с блестками прожит зря, день без полного макияжа немыслим. Черная ирландская гамма, которую Грейс упорно не хочет расцвечивать, — смертный грех. Энни протянула руку, с отвращением сбросила с плеча подруги густую волну темных волос. «Меня просто бесит, что они у тебя так растут. После твоей смерти сниму скальп, сделаю себе парик, все равно на тебе зря пропадают». «В них в голове тепло», — улыбнулась Грейс. «Ты у нас из карманьонцев. Вот, смотри-ка». Энни распахнула накидку, продемонстрировав замшевую бахрому цвета зеленого лайма, нашитую рядами от шеи до щиколоток, чем и объяснились новые контактные линзы. Она всегда подбирает цвет глаз в тон одежде. «Толстушка Энни намерена нынче разбить пару-тройку сердец». «Ты уж мешок осколков набрала». «Правда». Энни вздохнула, глядя в решетку лифта, откуда ей прямо в глаза ухмылялась лопоухая трафаретная обезьянья мордашка из мультфильма. «Как это Родраннеру, черт побери, удалось ее перекосить? Носки своих ботинок выравнивают с помощью рейс-шины, а трафарет не мог прямо поставить». Грейс наклонила голову, разглядывая обезьянку. «Не пойму, почему просто не отпечатать рисунок на лазерном принтере с настоящего логотипа? Это уже похоже на манию?» «Вот именно, на манию». Харли напоминал ангелов ада больше любого другого ангела ада, которого Грейс в своей жизни видела. Огромный, могучий, татуированный, бородатый и грозный. Примечание. «Ангелы ада» — знаменитая команда мотоциклистов, наводившая на людей ужас в 1960-1970 годах, особенно в западных штатах. Конец примечания. Он ждал лифта, подняв перед ними решетку, с пончиком в зубах, оставив за собой на деревянном полу второго этажа след из сахарной пудры. «Ангелы воспарили!» — ухмыльнулся он сквозь пончик, с которого ему на грудь просыпалось немного пудры. «Кретин!» — Энни протиснулась мимо него. «Эй, я же для вас решетку открыл!» Грейс сочувственно погладила его по щеке, направляясь к беспорядочному скопищу письменных столов и компьютерного оборудования посреди помещения, в котором ничего больше не было. Приветливо махнула Родранеру, тонкому, гибкому, как бобовый стебель, занимавшемуся в теплом желтом костюме из лайкры, йогой в дальнем углу. «Грейс, Энни, слава богу, голоса разума! Харли колеблется и сомневается». «Я говорю, кретин», — буркнула Энни, кладя кейс на свой стол и глядя на белый бакалейный пакет, зажатый под мышкой у Харлия. «Я велела больше не приносить сюда эту дрянь». Она не сводила глаз с пакета. «Лимонная горчица есть?» «Как всегда», — он протянул ей пакет. «Хрен моржовый», — Энни вытащила датскую лимонную горчицу. Харли выудил бутерброд, откусил, прошамкал с полным ртом. «Знаете, я очень долго думал насчет последнего убийства. Трудновато будет, как думаешь, Грейс?» «Нет». Она повесила пальто на вешалку у своего стола. Пистолет теперь покоится, как полагается, в кобуре, болтавшейся низко под левой рукой. Черные лямки скрыты под черной футболкой. Харли плюхнулся всей тушей в ее кресло, сияя улыбкой. «Обалденно выглядишь нынче утром. Сплошное блаженство. Мадонна!» «Какая Мадонна?» «Любая. Не старайся меня умаслить, Харли. Мы прикончим его точно так, как других». «Никаких изменений не будет», — объявила Энни. «Что ж, я и не ждал ничего другого. Женщины по натуре обидчивы, но вы не до конца продумали дело. Именно с этого типа все началось. Если б не он, не пришлось бы нам убивать остальных. Если надо приговорить кого-то к насильственной смерти, так только его». «Может быть, только если бы мы его сразу убили», — вставил Родранер, делая очередную растяжку. «Честно сказать, мне все так надоело, что я был бы счастлив, если бы больше вообще никого не пришлось убивать». «Да ты совсем с глузду съехал», — взревел Харли. «Его надо убить. А то... Причем каким-нибудь жутким способом, может, бензопилой распилить». Энни сверкнула на него глазами. «Знаешь, что меня больше всего пугает, Харли? Твой неугасающий энтузиазм в подобных делах». «А чего я такого сказал? Я люблю свое дело». Грейс согнала Харли со своего кресла и села. «Выстрел в голову из 22-го калибра, как прежде». «Да ну тебя!» — жалобно протянул Харли. «Забудь», — приказала Энни. «При голосовании ты в меньшинстве». Он всплеснул руками. «Вы просто новорожденные котятки». «Все правильно», — заключила Грейс. «Надо следовать установленному порядку». «Митч имеет право голоса. Где он, черт побери?» «В аэропорту», — напомнила Грейс. «Даже если он тебя поддержит, все равно три наших голоса против двух». «Проклятые киски! Ох, боже!» Харли выпучил глаза на Энни, сбросившую накидку и впервые предъявившую на всеобщее обозрение трепещущую желтовато-зеленую бахрому. «О, Господи!» — повторил он, разглядывая ее и дергая себя за вырез футболки. «Вы только посмотрите! Она шевелится! Это уже сексуальное домогательство!» «Ну, договорились, можно работать!» Родранер коснулся руками ступней и выпрямился в полный рост, словно женщина, разрешившаяся от бремени. «Давай», — кивнула Грейс, глядя, как невероятно длинные руки и ноги находят нужный ритм и несут его к компьютеру. В 6,5 футах над полом тянулась потолочная балка, под которую Родранеру пришлось пригнуться. Глава 5. Шериф Майкл Холлоран смотрел, как Дэнни Пелтьер вытаскивает из багажника автоматический пистолет 12-го калибра и проверяет обойму. «Дэнни, черт побери, что ты делаешь?» «Осматриваю оружие, сэр». Дэнни — новоиспеченный выпускник полицейской школы, Хотя на ум при виде него приходит определение «шустер-бобер», прискорбно остается ни к чему толковому непригодным. Почти год, 2-3 раза в неделю чистит свое незаряженное оружие, каждый вечер до блеска надраивает жетоны ботинки, заглаживает складки на брюках так, что ими лимон можно резать. Это пройдет со временем, он будет вести себя, как все прочие. Холлоран наблюдал за ним, прихлебывая из чашки слишком горячий кофе, стараясь прогнать ощущение, будто что-то забыл.